Глава 158. Сметая все преграды, ХМ, Учиха Икару, погруженный в оттачивание своей техники меча, внезапно почувствовал что-то неладное. В тот же миг три Тамоя в его активированном шарингане стремительно завращались, мгновенно раскрыв истинные намерения Тамоямы Дайта. «Хочешь погибнуть вместе со мной? Как наивно!» — пробормотал он про себя, напрягая руку и резко отдергивая только что выставленный короткий меч, не позволив ему приблизиться к противнику. Затем он молниеносно переместился, безупречно уклонившись от отчаянной атаки. «Проклятие!» — содрогнулся Тамоима Дайта, почувствовав, что его удар не достиг цели. Но прежде чем он успел осознать произошедшее, рядом раздался отчетливый звук рассекаемого воздуха. «Опасность!» Чувства Тамоямы отчаянно сигнализировали об угрозе, и он немедленно попытался уклониться, но было уже слишком поздно. Выше шаша лезвие с жутким звуком рассекло плоть. Короткий меч Икару скользнул по груди Тамоямы Дайта, разорвав его одежду и оставив глубокую рану до самой кости. Пронзительная боль заставила Тамояму невольно застонать. Он инстинктивно зажал рану на груди рукой, но кровь продолжала хлестать, из-за чего перед глазами начало темнеть. Тамоима понимал, если не принять срочных мер, то одно лишь кровотечение способно лишить его жизни. Но, быстро оглядевшись, он нигде не увидел Икару. Как он мог спокойно заняться своими ранами, не зная, откуда последует новая атака? Впрочем, вскоре эта проблема для него перестала существовать. В следующее мгновение короткий меч вошел ему в спину, пронзил сердце насквозь и вышел спереди. ПФФ изо рта Тамоямы хлынула кровь. Опустив взгляд, он увидел, как окровавленный кончик меча проткнул его одежду и показался снаружи. «Значит, все кончено», — едва слышно прошептал он, ощущая, как силы стремительно покидают тело. В последний момент жизни Тамоима вспомнил о своей семье и с горечью подумал, как было бы хорошо без этой войны. Чувак Икару извлек короткий меч, забрав последнюю искру жизни противника. Благодаря обостренному восприятию он отчетливо ощутил эмоциональные изменения умирающего, но не стал углубляться в размышления. В конце концов, они враги, и Икару не настолько скучно, чтобы сочувствовать неприятелю. Убрав короткий меч, он накинул внимательным взглядом поле боя. К этому моменту сражение здесь практически завершилось, лишь несколько шиноби камня еще продолжали отчаянное сопротивление. Судя по шуму с других направлений, битва и там подходила к концу. Не желая тратить время на поиск новых целей, Икару решил помочь медицинским ниндзя, сопровождавшим их отряд, в лечении раненых. Как раз кстати, его техника исцеления нуждалась в накоплении очков мастерства, а эти люди были идеальными инструментами для этого. Конечно, это были лишь мысли самого Икару. В глазах остальных шиноби Конохи его поведение выглядело образцовым. Во время боя он взял на себя самого опасного противника, а после сражения сразу же бросился помогать товарищам. Разве это не пример для подражания? В результате, взгляды других ниндзя на Икару наполнились еще большим уважением. Хотя сам Учиха не придавал значения репутации, иногда она могла служить своеобразным щитом. Поэтому он предпочел не обращать внимания на восхищенные разговоры за своей спиной. Время неумолимо текло вперед. Спустя полчаса бой окончательно завершился. По итогам подсчета, они уничтожили 105 врагов, потеряв при этом 75 человек. После оказания медицинской помощи было подтверждено 22 погибших. Соотношение потерь сторон составило почти 5 к 1. Несомненно, это был впечатляющий показатель. Такой значительный разрыв образовался не потому, что шиноби камня были намного слабее шиноби листа, а из-за огромной разницы в численности участвовавших в бою. Со стороны Конохи было задействовано почти 500 человек, в основном среднего и высшего рангов, генинов среди них было мало, а шиноби камня – всего чуть больше 100 человек, большинство из которых были генинами. Не говоря уже о разнице в индивидуальной силе ниндзя, только по численности на каждого шиноби камня приходилось 4-5 шиноби листа. При таком раскладе как могло соотношение потерь не быть впечатляющим? Более того, если бы не отчаянные контратаки некоторых шиноби камня перед смертью, потери Конохи были бы еще меньше, а соотношение потерь еще более сокрушительным. Конечно, не все шиноби камня были уничтожены. В конце концов, изначально они не создали полного окружения, так что вполне естественно, что некоторым удалось сбежать. Если рассуждать дальше, даже если бы они с самого начала окружили весь форпост скрытого камня, все равно невозможно было бы захватить всех. В мире шиноби существует столько различных техник, кто знает, какой изощренный способ побега могли использовать противники. Поэтому полностью предотвратить утечку информации было невозможно. Как только начался бой, она стала почти неизбежной. Теперь все зависело от того, чья подготовка окажется более тщательной и кто лучше воспользуется возникшими возможностями. Примерно через час отдыха отряд Икару снова выдвинулся в путь. Согласно плану, их следующей целью был один из лагерей второй линии деревни Скрытого Камня. Как и у Канахи, оборона Скрытого Камня состояла из нескольких линий, и их задачей было неуклонно продвигаться вперед, прорывая один рубеж за другим, вынуждая другие форпосты Скрытого Камня отправлять подкрепление. Таким образом, форпосты Канахи, ранее проводившие отвлекающие атаки вместе с ними, должны были начать настоящее наступление, оказывая давление на Скрытый Камень по всем фронтам. Весь план был настолько прост. В мире шиноби, где сверхъестественные способности широко распространены, стратегические хитрости могли служить лишь вспомогательными средствами. В большей степени исход зависел от общей силы скрытой деревни. Поэтому Орочимару не разрабатывал сложную тактику, а лишь обеспечил им преимущество в первой волне атаки. Дальше все зависело от их собственных действий. Полтора часа спустя Икару и его отряд достигли места назначения. Как он и предполагал, информация об их наступлении уже просочилась, и шиноби камня в этом лагере были в полной боевой готовности. Однако это не имело особого значения. За такой короткий срок они просто не могли дождаться подкрепления, и примерно 110 человек в лагере никак не могли противостоять их организованной атаке. Всего за полчаса бой был полностью завершен. В этой битве Икару убил только одного такубицу Джонина. Дело не в том, что он не хотел убить больше, просто в этом лагере второй линии изначально было мало джонинов. При таком дефиците целей, то, что ему достался хотя бы один, объяснялось его членством в боевой группе, которая по определению отвечала за устранение наиболее опасных противников. Иначе ему не досталось бы вообще ни одного. К тому же, было очевидно, что эти джонины заранее подготовились к отступлению, и как только ситуация стала критической, немедленно увели своих людей. Впрочем, им и не удалось увести многих. Но по их действиям и тому, каких ниндзя они забрали с собой, было ясно, что Скрытый Камень намеренно сохранял своих сильнейших бойцов. Можно было предвидеть, что очень скоро им предстоит жестокая битва. К тому времени все эти сбереженные силы станут одной из главных ударных сил в том сражении. Подумав об этом, Икару мысленно отметил: похоже, в предстоящих боях нужно будет уничтожить как можно больше врагов. Скрыв эту мысль, Икару снова начал помогать медицинским ниндзя лечить раненых. Что касается чрезмерного расхода чакры и связанного с этим снижения боевой мощи, здесь не было поводов для беспокойства. Техника поглощения чакры пятого уровня позволяла ему поглощать 1000 единиц чакры за секунду, преобразуя 90% в собственную чакру. Икару лишь нужно было найти подходящий момент, чтобы прикоснуться к умирающему противнику на несколько секунд, и он мог восполнить значительное количество своей чакры. Поэтому о нехватке чакры не стоило беспокоиться вовсе. Глава 159. Смертельное окружение. Завершив лечение раненых, отряд Икару отдыхал примерно час, после чего вновь выдвинулся в путь. Под мерцающим светом звезд группа уверенно продвигалась вперед, и за следующие несколько часов им удалось уничтожить еще два лагеря Ивагакури, стремительно продвинув линию фронта к третьему оборонительному рубежу деревни Скрытого Камня. К этому времени уже занялся рассвет. Несмотря на короткие передышки после каждого сражения, непрерывные ночные бои изрядно измотали всех. К счастью, они уже достигли своей первоначальной цели. С остальных форпостов поступали донесения о том, что прошлой ночью Ивагакури тайно перебросила туда подкрепление. Их ложная атака вскоре должна была превратиться в полномасштабное наступление. Что касается времени, оно было назначено на сегодня в 10 утра. Учитывая сложившиеся обстоятельства, джонин из клана Нара, командовавший операцией, отдал приказ остановиться для отдыха и перегруппировки. Теперь уже не другие форпосты должны были поддерживать их, а они поддержать те форпосты. Без сомнения, Ивагакури перебрасывала силы с передовой именно из-за них, и теперь основной задачей их отряда становилось сдерживание этих сил. Икару взглянул на время. До общего наступления оставалось больше 3 часов, как раз можно было немного отдохнуть. Однако, хотя они и нуждались в отдыхе, Ивагакури явно не собиралась им этого позволять. Не прошло и часа, как их следующая цель, лагерь на третьей линии обороны, внезапно отправил людей для нападения. Впрочем, назвать это полноценной атакой было бы преувеличением, скорее, это была тактика изматывания. Шиноби камня периодически устраивали внезапные вылазки по периметру, обильно используя громкие взрывные печати и ниндзюцу. Очевидно, их единственной целью было не дать отряду Конохи нормально восстановить силы. Измученный этими непрекращающимися беспокойствами, Икару решил вовсе отказаться от отдыха. Обменявшись парой слов с командующим Нарой Сесуи, он добровольно взял на себя задачу по защите периметра. Выйдя за пределы расположения отряда, Икару мгновенно почувствовал на себе чьи-то пристальные взгляды. Окинув взором лесную чащу, он смутно различил затаившиеся силуэты шиноби камня. Икару внимательно сосредоточился на своих ощущениях, но не почувствовал никакой серьезной угрозы, скорее всего, это были всего лишь несколько чунинов. Несмотря на кажущуюся безопасность, Икару не потерял бдительности. Он подозвал нескольких чунинов Конохи, отвечавших за патрулирование, и вместе с ними погрузился в густую лесную чащу. Спустя 15 минут Икару зачистил периметр от шиноби камня. Хотя ему не удалось уничтожить многих, этого оказалось достаточно, чтобы отпугнуть их на некоторое время. Конечно, заставить их полностью прекратить беспокоить отряд было невозможно. Эти люди явно получили строгие приказы от вышестоящего руководства, и даже в случае смертельной опасности, они обязаны были продолжать попытки. Икару воспользовался этой возможностью, чтобы восполнить запас чакры и заодно немного повысить уровень мастерства различных техник. Прогресс был небольшим, но все же лучше, чем ничего. Время неумолимо текло вперед. Незаметно наступил полдень. Атмосфера как со стороны Конохи, так и со стороны Ивагакури становилась все более напряженной. Казалось, обе стороны готовились к решительным действиям. Если Конохи собиралась атаковать в поддержку общего наступления со стороны других форпостов, то для Ивагакури существовала лишь одна причина для нападения. Их подкрепление либо уже прибыло, либо должно было появиться с минуты на минуту, и они опасались, что отряд Икару успеет ускользнуть раньше, чем они смогут его остановить. Осознав это, Нара Сесуи немедленно изменил приказ с наступления на отступление. Икару, поразмыслив мгновение, понял его замысел. Тот планировал использовать отчаянное желание шиноби камня удержать их любой ценой, чтобы выманить противника из укрепленного лагеря. События вскоре подтвердили, что этот план сработал безупречно. Как только шиноби камня заметили отступление отряда, они немедленно организовали погоню, покинув безопасность лагеря. Дело было не в том, что план Нары Сесуи отличался особой изобретательностью, просто у шиноби камня не оставалось иного выбора. Причина была предельно проста: безжалостная ночная резня, устроенная Икару и его отрядом, вызвала ярость у высшего руководства Ивагакури, и они отдали своим людям категоричный приказ любой ценой не дать Икару и его отряду уйти. Именно поэтому, стоило отряду Икару лишь обозначить намерение отступить, как шиноби камня спешно покинули свои укрепления. Без преимущества укрепленного лагеря сражение для отряда Конохи, несомненно, должно было пройти легче, но лишь немного легче, не более того. На этот раз шиноби камня выдвинули около 200 человек, причем большую часть составляли чунины и джонины, а генины – лишь около трети от общего числа. Такое распределение сил разительно отличалось от предыдущих лагерей. Дело было не в том, что этот лагерь на третьей линии обороны представлял собой что-то особенное и требовал столь внушительного гарнизона. Просто сюда собрались выжившие шиноби камня из всех ранее атакованных Икару форпостов и лагерей, а те, кому удалось выжить, как правило, обладали незаурядными боевыми навыками. В дополнение к этому, Ивагакури перебросила сюда опытных чунинов и джонинов из двух соседних лагерей. Именно по этим причинам в данном лагере количество и качество шиноби камня значительно превосходило стандартный контингент обычного лагеря третьей линии. По этой же причине Икару и заметил, что даже выманив противника из укреплений, бой все равно обещал быть лишь немного легче. В конце концов, суммарная боевая мощь этих шиноби камня была очевидна, и какую бы тактику они ни применили, сражение не могло стать легкой прогулкой. К счастью, их отряд все еще сохранял общее преимущество в силе. Они не оказались в невыгодном положении, просто бой предстоял более ожесточенный, чем ожидалось. Отступив на расчетное расстояние, Нарасисуй отдал приказ всем остановиться, перестроиться в боевой порядок и приготовиться к нападению шиноби камня. Преследователи не заставили себя долго ждать. Догнав их, они, словно боясь упустить добычу, без лишних слов немедленно перешли в атаку. Стихия земли, извергающая камень горная пушка, разнеслось над полем боя. В одно мгновение десятки шиноби камня синхронно сложили печати и активировали эту мощную технику. Из их ртов вылетали крошечные, размером с кончик большого пальца, камешки, которые стремительно вращались в воздухе, увеличиваясь на лету, и в конечном итоге превращались в твердые снаряды размером с кулак, яростно устремлявшиеся в сторону отряда Икару. В ответ около сотни шиноби канахи метнули свои острые кунаи в сторону наступающих. Однако ни шиноби камня, ни шиноби канахи не выказали ни малейшего беспокойства перед лицом этого обмена ударами. И неудивительно, подобные атаки просто не могли нанести существенного урона опытным ниндзя с обеих сторон. В лучшем случае они лишь ненадолго нарушали боевые порядки. Настоящий исход битвы должна была решить неминуемая рукопашная схватка. В атаку! Прогремел властный боевой клич из рядов шиноби камня. В мгновение ока шиноби камня, словно одержимые, ринулись на шиноби канахи, и поле битвы мгновенно превратилось в хаотичный водоворот сражающихся тел. Вскоре воздух наполнился разнообразной какофонией звуков. Резкий лязг металла от столкновения оружия, оглушительный грохот взрывов от детонации взрывных печатей, пронзительные крики и мучительные стоны раненых. Полный хаос захлестнул все вокруг. Однако у Икару не было времени обращать внимание на общую суматоху, поскольку в этот момент его окружили сразу три джонина из Ивагакури. Да, именно трое против одного. Все произошло молниеносно, только что он атаковал одного джонина из Ивагакури, как мгновенно на помощь тому бросились еще двое, образовав слаженную боевую группу, которая теперь окружила Икару плотным кольцом. Очевидно, информация о его истинных способностях уже была раскрыта, иначе реакция шиноби камня не была бы столь стремительной и организованной. Однако, Икару окинул оценивающим взглядом всех троих, ловко уворачиваясь от их скоординированных атак, и в его сознании мелькнула насмешливая мысль. «ХММ, неужели вы действительно полагаете, что трое так убийцу джонинов способны окружить и уничтожить меня?» После молниеносного анализа он уже определил, что все трое были лишь такубицу джонинами. Что касается их боевой специализации, он пока не мог сказать наверняка, но это уже не имело решающего значения. Пока эти трое не являлись полноценными джонинами, у Икару было более чем достаточно уверенности в своих силах, чтобы эффективно противостоять им. Глава 160. Контратака. Дзинь Икару парировал мечом удар джонина из скрытого камня. Не успев сделать следующий шаг, он заметил, как второй джонин камня замахнулся оружием. Инструмент противника был весьма необычным, напоминал косу, от которой трудно было защититься, да и у Икару просто не было такой возможности в данный момент. Мощно оттолкнувшись ногами от земли, он взмыл в воздух. Коса пронеслась под его ногами, рассекая воздух с угрожающим свистом. Убрав короткий меч, Икару приземлился в 2-3 метрах от исходной позиции. Не успел он твердо встать на ноги, как услышал зловещий свист нескольких летящих предметов. Икару резко обернулся, тамоя в его шеренгане стремительно завращались, мгновенно отслеживая траекторию полета нескольких кунаев. Тут же, мелькнув размытым силуэтом, он на волосок разминулся с кунаями, брошенными третьим джонином камня. В этот критический момент перед ним возник силуэт с кунаем, нацеленным прямо в горло. Это был никто иной, как первый джонин камня, чью атаку он отразил ранее. Противник возобновил наступление. Не успев перевести дыхание, Икару резко взмахнул мечом, блокируя опасный удар. Джонин камня не думал отступать, продолжая размахивать кунаем и атакуя без передышки. Однако благодаря исключительной проницательности шерингана и мастерству техники меча 5-го уровня, Икару с безупречной точностью отражал все атаки. Вскоре стало заметно, что джонин камня начал терять силы. Заметив слабину противника, Икару приготовился перейти в контратаку. Но именно в этот момент джонин с серповидной косой быстро приблизился, и вместе с первым противником они слаженно атаковали его. Вынужденный обстоятельствами, Икару продолжал держать оборону. Такова была тактика трех джонинов камня, изматывать непрерывными атаками, вынуждая раскрыться, а затем нанести смертельный удар. Икару чувствовал, что эта тройка определенно тренировалась вместе. Шиноби с кунаем и шиноби с серпом выступали основными атакующими, в то время как дальний, метавший кунаи из-под тишка, играл вспомогательную роль, закрывая пробелы в их атаке. Тройка работала слаженно, с отточенными движениями, видно, что они не раз сотрудничали. Против обычного Джонина у них был бы неплохой шанс на успех, но Икару отнюдь не был обычным Джонином. Хотя трое и действовали согласованно, их тактика не была безупречной, по крайней мере, в его глазах. Как прямо сейчас, Икару ловко увернулся от колющего удара кунаем переднего Джонина. Хотя стоявший рядом Шиноби с серпом тут же бросился заполнить образовавшийся пробел, он все же дал Икару драгоценные секунды для реакции, а этого было вполне достаточно для решительной контратаки. Приняв мгновенное решение, Икару активировал гипнотические способности Шарингана. Джонин камня с серпом, слишком уверенный из-за близости товарища, с самого начала не избегал прямого взгляда Икару, поэтому сразу попался, его тело застыло на месте, погружаясь в кратковременное оцепенение. Дра! Джонин с кунаем заметил неладное, резко окрикнул товарища и метнулся вперед, закрывая собой Сугияму Дра и блокируя короткий меч Икару. Не дожидаясь второй атаки Икару, дальний Джонин, выполнявший роль подстраховщика, стремительно метнул несколько сюрикенов, целясь в жизненно важные точки противника. Услышав едва различимый свист, Икару слегка улыбнулся, мощно оттолкнулся ногами от земли и резко отпрыгнул назад, избегая летящих сюрикенов. Перевернув ладонь, он извлек несколько собственных сюрикенов. Икару мельком взглянул на дальнего Джонина, мгновенно просчитал его перемещение и точно метнул свои сюрикены. Не дожидаясь результата броска, он сделал еще несколько стремительных прыжков назад, вновь увеличивая дистанцию между собой и двумя ближайшими Джонинами камня. К этому моменту Сугияма Дара как раз пришел в сознание. Однако первое, что он увидел, был огромный огненный шар, несущийся прямо на него. Оказывается, во время отступления Икару уже успел сложить печати и выполнить фирменную технику клана Учиха – стихию огня, технику великого огненного шара. В этот раз он вложил в технику сразу 300 единиц чакры, создав огненный шар диаметром почти 3 метра с невероятно высокой температурой. Даже находясь на приличном расстоянии, Сугияма Дара ощутил исходящий от него нестерпимый жар. Казалось, огненный шар вот-вот поглотит его, но на лице Сугиямы Дара не отразилось особого страха. Дело не в том, что он не боялся смерти, а в том, что перед ним Джонин с кунаем уже успел принять действенные контрмеры. Стремительно сложив печати, тот ударил ладонью по земле, активировав технику «Стихия земли». Возвращение земли. Перед ними земля перевернулась, и каменная плита со стороной около 2 метров внезапно поднялась, создавая прочную защиту для обоих. Бум, огненный шар с чудовищной силой врезался в каменную преграду, вызвав мощный взрыв. Языки пламени устремились по краям плиты, принося ужасающий жар, который опалял лица стоящих позади шиноби. Трещ внезапно раздался отчетливый звук трескающегося камня. Два шиноби камня настороженно посмотрели в направлении звука и увидели, как на каменной плите появилась тонкая трещина. Трещ-трещ, появились еще 2 трещины, стремительно расползающиеся по поверхности. Увидев это, оба изменились в лице и одновременно отпрыгнули назад. В тот самый момент, когда они отскочили, плита взорвалась, превратившись в множество раскаленных камней, которые, охваченные ревущим пламенем, разлетелись во все стороны. Сугияма Дара и его товарищ замелькали, ловко избегая смертоносных осколков. Впрочем, их одежда все равно оказалась прожжена в нескольких местах, придавая им заметно потрепанный вид. Икару внимательно посмотрел на противников, поднял руки, готовясь развить успех и продолжить атаку. Но в этот момент от земли под его ногами передалась едва заметная вибрация. Икару, не теряя ни секунды, инстинктивно отпрыгнул назад. В следующий миг на месте, где он только что стоял, внезапно вырос острый каменный шип длиной в 1,5 метра. Поток земляных копий. Икару сразу узнал эту знаковую технику деревни скрытого камня. Быстро оглянувшись, он заметил вдалеке того самого Джонина, который сейчас прижимал ладони к земле, пристально следя за каждым его движением. Несомненно, это техника стихия земли. Земляное копье была применена именно им. Если так, то наверняка не ограничится одним копьем, мелькнула мысль в голове Икару, и в тот же момент под ногами снова возникло знакомое ощущение вибрации. Он мгновенно отскочил назад и увидел, как почти идентичный каменный шип яростно вырвался из-под земли, пронзая то самое место, где он только что стоял. Но это было только начало. В течение следующих нескольких напряженных мгновений Икару постоянно уворачивался, виртуозно избежав почти сотни смертоносных каменных шипов. Чем дальше продолжалась атака, тем быстрее появлялись шипы, и тем меньше предупреждающих сигналов они подавали перед появлением. Если бы не Трехтома и Шеринган и Кару с его потрясающей наблюдательностью, вряд ли он смог бы так легко уклониться от этого смертельного танца каменных копий. Наконец, ощутив, что движение под землей прекратилось, Икару негромко произнес: «Закончилось». Он внимательно осмотрелся вокруг. Бывший лес полностью преобразился, превратившись в настоящий каменный лабиринт. Всюду торчали острые шипы, от одного вида которых мурашки бежали по коже. Взглянув на дальнего Джонина камня, он заметил недовольное выражение его лица. Очевидно, противник совсем не был удовлетворен результатом своей атаки. Глава 161. 3 на 3 вжух-вжух-вжух. Едва Икару успел принять боевую стойку, как в его сторону стремительно полетели три куная. Атаковал никто иной, как тот самый Джонин скрытого камня, который раньше применил стихию земли. Возвращение земли для защиты от его техники великого огненного шара. Всего несколько мгновений восстановления, и противник уже не выглядел таким потрепанным, как прежде. Теперь он вновь присоединился к окружившим Икару шиноби, но Учиха с таким трудом перехватил инициативу. Как он мог позволить себе снова попасть в ловушку? Сосредоточившись, Икару активировал наблюдательные способности Шерингана на полную мощь. В одно мгновение траектории полета всех трех кунаев стали для него прозрачны, как дневной свет. Подождите. Икару уже приготовился уклониться, но вдруг заметил странность. На рукояти каждого куная было привязано что-то похожее на бумажные талисманы. Приглядевшись внимательнее своими особыми глазами, он понял, что это взрывные печати, которые уже начали тускло светиться, их активировали заранее. Почти без колебания Икару сунул руку в сумку с инструментами, и на его ладони словно по волшебству появились три куная, которые он тут же с силой метнул. Оружие полетело с невероятной скоростью, и, моргнуть не успев, кунай Икару столкнулись с кунаями шиноби камня с безупречной точностью. Дзинь-дзинь-дзинь, раздались три чистых металлических звука, брызнули искры, и шесть кунаев, кружась, разлетелись в разные стороны. Сразу же последовал оглушительный взрыв. Взрывные печати на трех кунаях сдетонировали, превратившись в три огромных огненных шара. Огненная стихия сжала окружающий воздух, создав мощную ударную волну, которая отбросила Икару на несколько шагов назад. Едва Учиха смог твердо встать на ноги, как почувствовал, что под ними земля будто размягчилась, не давая устойчивой опоры. Ниндзюцу, мелькнула мыслью Икару, и он быстро перевел взгляд на двух других джонинов скрытого камня. Один из них, вооруженный серповидным крюком, незаметно присел на корточки и теперь прижимал обе руки к земле, явно готовя какую-то технику. Не раздумывая ни секунды, Икару немедленно оттолкнулся и отпрыгнул в сторону. В тот самый момент, когда его ноги оторвались от земли, область радиусом в 3 метра вокруг места, где он только что стоял, мгновенно превратилась в вязкое болото. Легко представить, что случилось бы, останься он на месте, наверняка увяз бы по пояс. К счастью, реакция Икару была молниеносной, что уберегло его от серьезных неприятностей. Теперь Учиха ясно видел, что эти трое не только мастерски координировали действия в ближнем бою, но и великолепно взаимодействовали в дальних атаках. «Нельзя позволить им водить меня за нос», — подумал Икару, ловко уклоняясь от нескольких сюрикенов, пущенных издалека шиноби камня, который ранее использовал технику земляное копье. Затем он сосредоточил пристальный взгляд на джонине скрытого камня, который пытался подловить его взрывными печатями. Если его догадки верны, сейчас должен наступить момент, когда тот снова пойдет в атаку. И действительно, как только Икару взглянул на него, противник уже складывал печати. В момент встречи их взглядов Икару активировал гипнотические способности Шерингана, заставив противника невольно замереть с наполовину сложенными печатями. Несмотря на то, что Джонин быстро пришел в себя благодаря окрику товарищей, Икару уже выиграл драгоценные секунды. Его руки молниеносно сложили нужную последовательность печати и, открыв рот, он выпустил технику «Стихия огня», техника огненного феникса. Огненные шары, подобные семенам настурции, вылетели, танцуя в воздухе. Под полным контролем Икару они, словно живые огненные духи, разделились на три потока и устремились к троим джонинам скрытого камня. Это великолепное зрелище невольно привлекло взгляды многих свидетелей, включая, разумеется, и трех джонинов, ставших его мишенями. Но в их глазах это было не восхитительным представлением, а смертельной опасностью. Чтобы полностью подавить этих троих, Икару на этот раз вложил более 200 единиц чакры, создав почти 150 огненных шаров. Только благодаря тому, что его шаринган эволюционировал до предельной стадии с тремя томой, он мог контролировать такое внушительное количество огненных снарядов. Видя, как десятки пылающих сфер летят прямо на них, трое джонинов скрытого камня применили различные методы защиты. Кто-то просто уклонялся с потрясающей скоростью, кто-то выставлял щиты с помощью ниндзюцу, а кто-то решил отражать атаки напрямую. Так или иначе, после хаотичных, но эффективных маневров им удалось отразить смертоносный огненный шторм. Однако Икару не дал им ни мгновения для передышки. Скрестив руки перед грудью, он тут же применил технику теневого клонирования. В мгновение ока одна фигура превратилась в три, и они синхронно бросились навстречу троим противникам. Что, удивление было написано на лицах джонинов скрытого камня, когда они увидели, как непринужденно Икару использует столь затратную технику. Они прекрасно понимали, что даже втроем против одного Икару у них не было абсолютного преимущества. В такой напряженной ситуации использование техники, требующей огромного расхода чакры, как техника теневого клонирования, казалось непостижимо рискованным решением. В некотором смысле, их мысли были верны. Использование техники теневого клонирования в бою действительно было крайней мерой, к которой обычные шиноби прибегали только при безвыходных обстоятельствах, поскольку расход чакры был поистине огромен. Но Икару отличался от других, у него была техника поглощения чакры. Если гарантировать, что после боя он сможет восполнить запасы, поглотив достаточно чакры поверженных врагов, то техника теневого клонирования превращалась в обычное, практически будничное боевое средство. К тому же, его теневые клоны в основном полагались на мастерство техники меча и шаринган в бою, редко применяя энергозатратное ниндзюцу, поэтому расход чакры был не таким катастрофическим, как у большинства других шиноби. Именно по этой причине он и осмелился так свободно использовать технику теневого клонирования. Теперь, когда Икару вместе с клонами тоже составляли трио, в ситуации 3 на 3 джонины скрытого камня потеряли возможность окружить его, а он получил драгоценный шанс для реализации собственной тактики. Однако достичь прежнего сокрушительного эффекта было практически невозможно. В конце концов, все трое джонинов скрытого камня прекрасно понимали, что двое из его копий – лишь теневые клоны, и они, безусловно, не собирались действовать так скованно, как многие противники, с которыми Икару сталкивался ранее. Поэтому теневые клоны явно не могли продержаться долго в таком интенсивном противостоянии. Нужно разделаться с одним из них до того, как клоны исчезнут. С этой четкой мыслью Икару вместе с двумя теневыми клонами бросился на троих джонинов скрытого камня, и бой мгновенно вспыхнул с новой силой. Звон металла разносился по полю боя, заглушая все прочие звуки. Сам Икару столкнулся с джонином скрытого камня по имени Сугима Татара. Противник виртуозно размахивал своим серповидным крюком, постоянно отражая молниеносные атаки Икару, периодически переходя в контратаку, отчаянно пытаясь определить, кто перед ним, настоящий Учиха или лишь искусная копия. На эти попытки Икару реагировал на удивление спокойно, точно так же, как и его теневые клоны, не позволяя ни единому удару противника достичь цели. В то же время он тщательно избегал прямых лобовых столкновений. Благодаря такой тактике ни Сугима Татара, ни другие два джонина скрытого камня никак не могли определить, кто же из трех противников был настоящим Икару. Однако такая напряженная ситуация не могла продолжаться вечно. Как ни крути, теневые клоны оставались лишь теневыми клонами. Их способность выдерживать урон фундаментально отличалась от возможностей оригинала. Учитывая выдающуюся силу трех джонинов скрытого камня, они при желании могли нанести существенный урон теневым клонам, пусть и заплатив за это определенную цену. Тогда различие между подлинником и копиями стало бы мгновенно очевидным. И Икару как раз терпеливо ждал именно этого критического момента. Если ему удастся искусно ввести в заблуждение шиноби камня, заставив их принять одного из теневых клонов за настоящего Учиху, то он сможет высвободить всю свою силу, застав Сугима Татара врасплох. При правильной реализации этой возможности мгновенное убийство не представляло бы никакой сложности. Что же касается вопроса, почему он не воспользовался моментом, пока два теневых клона сдерживали двух других джонинов, чтобы молниеносно расправиться с Сугима Татара, причина была на удивление проста. Противник сейчас находился в состоянии крайней настороженности и уже имел некоторое представление о его излюбленной тактике. Даже при применении всей мощи Икару быстрое убийство все равно заняло бы не несколько секунд, а значительно больше времени. К тому моменту, когда он справился бы с Сугимото, двое других джонинов скрытого камня, заплатив определенную цену за уничтожение теневых клонов, смогли бы вновь окружить его. Подобная стратегия была бы катастрофически невыгодной. Именно поэтому Икару сознательно отказался от прямолинейного подхода. Разумеется, если противники не решатся атаковать теневых клонов, он не станет церемониться и без колебаний применит всю свою силу для быстрого и решительного уничтожения врага. Теперь все зависело от выбора его противников. Глава 162. Смертельная охота. Как оказалось, у троих джонинов скрытого камня не хватило терпения, а точнее сказать, два теневых клона просто не дали им такой возможности. Объединившись, эти трое джонинов и Вагакури действительно представляли серьезную угрозу. Даже Икару ощущал от них определенное давление. Однако стоило им разделиться, как их уровень значительно снижался. Теневые клоны, созданные Икару, обладали навыками ближнего боя, не уступающими обычным джонинам. Поэтому после нескольких ожесточенных столкновений все трое противников почувствовали, что ситуация складывается не в их пользу. В результате они начали, не сговариваясь, искать возможности с минимальными затратами уничтожить теневых клонов Икару. Оба теневых клона, унаследовавшие воспоминания своего создателя, прекрасно понимали его план. Поэтому, заметив намерение джонинов скрытого камня, они немедленно изменили тактику, намеренно показав едва заметные бреши в своей защите. Они не делали это слишком очевидным. В конце концов, люди всегда склонны верить собственным суждениям, слишком легко полученные ответы вызывают подозрения. И действительно, когда один из джонинов Ивагакури, ранее бывший основным атакующим, увидел мимолетную возможность, он почти без колебаний немедленно атаковал. Чтобы подыграть противнику, теневой клон, сражавшийся с ним, резко изменился в лице. Короткий меч, который он уже начал выставлять для удара, тут же вернулся назад, едва успев блокировать атаку джонина скрытого камня. Но из-за этого удар, который должен был нанести противнику серьезную рану, лишь слегка оцарапал его. Джонин Ивагакури мельком взглянул на свою рану, что еще больше укрепило его в собственной правоте. Поэтому он перестал колебаться и начал атаковать в полную силу, в то время как теневой клон мог только пассивно защищаться. Увидев это, два других джонина скрытого камня решили, что настоящее тело Икару уже обнаружено, и тоже усилили свои атаки. Они намеревались уничтожить оставшихся теневых клонов, а затем помочь товарищу окружить и убить самого Икару. Однако именно эти небольшие изменения позволили Икару воспользоваться ситуацией. Свист. Короткий меч в его руке молниеносно устремился вперед. Зрачки Сугимото сузились. Ему показалось, что этот удар Икару был намного быстрее предыдущих, и он просто не успевал его блокировать. Ему оставалось только уклоняться. Шайрырка. Раздался звук лезвия, рассекающего плоть. Короткий меч Икару оставил неглубокую рану на руке Сугимототора. Тот не успел даже осмотреть повреждение, поскольку вторая атака Икару уже настигла его. Поворотом запястья Икару превратил колющий удар в режущий, целясь прямо в сонную артерию противника. Почувствовав смертельную опасность, Сугимототора поспешно присел, чтобы уклониться. Несколько прядей волос упало на землю, и удар Икару прошел мимо. Однако он не был особенно разочарован, так как уже захватил инициативу в бою. Впереди будет еще много возможностей. Икару наносил удар за ударом, и Сугимототора уже не успевал реагировать. Каждое его опоздание становилось критичным. Один шаг позади, и ты отстаешь во всем. Икару настолько давил на него, что тот едва мог перевести дух. Двое других джонинов заметили происходящее и поняли, что их обманули. Они начали еще более яростно атаковать теневых клонов. Однако теневые клоны изменили свое поведение, они больше не стремились атаковать первыми, а лишь максимально уклонялись и при этом не давали противникам освободиться и прийти на помощь товарищу. Время шло секунда за секундой, и наконец, когда Икару нанес очередной удар, Сугимототора не успел среагировать, его плечо было пронзено насквозь. Именно в этот момент их взгляды встретились, и в одно мгновение активировалась техника гипноза. Сугимототора почувствовал, как его охватывает неудержимая сонливость. Его веки отяжелели, и он неудержимо захотел заснуть. «Нет, я не могу спать», — пронеслось в его голове. Думая так, Сугима Татара решительно прикусил кончик языка. Капли крови выступили из уголков его рта. Благодаря стимулирующей боли он наконец избавился от гипноза и постепенно пришел в сознание. Но как только его сознание прояснилось, перед глазами возникла небольшая ладонь. Что? Сугима Татара не успел даже осознать происходящее, как Икару уже прижал свою ладонь к его лицу. В следующий момент мощная всасывающая сила распространилась от ладони Икару. Чакра внутри тела Сугима Татара быстро устремилась по его меридианам к лицу, а затем через чакровые точки в ладони Икару проникла в его тело, где в конечном итоге была преобразована в его собственную чакру. Очевидно, Икару использовал технику поглощения чакры. Сугима Татара чувствовал, как энергия покидает его тело, словно вода, хлынувшая через открытые ворота плотины. Одновременно изнутри нахлынуло ощущение всепоглощающей слабости, лишившее его малейших сил. Вначале он еще мог сопротивляться, но всего через несколько мгновений полностью потерял способность к борьбе. Ощущая наполняющую его тело чакру, Икару переместил руку ниже и резким движением схватил противника за горло. Хрусть. Раздался чистый звук ломающихся костей. Голова Сугима Татара безвольно наклонилась в сторону, и дыхание постепенно покинуло его. Глядя на труп противника, Икару немного расслабился. Хотя на этот раз ему не удалось, как планировалось, убить Сугима Татара с одного удара, все же это не заняло много времени. А потраченное дополнительное время позволило ему получить более 10 тысяч очков чакры, поэтому, в целом, результат был приемлемым. Но то, что устраивало Икару, не означало, что двое других джонинов скрытого камня тоже могли с этим смириться. Хотя они не были связаны с Сугима Татара кровными узами, но, работая вместе так долго, между ними неизбежно возникли определенные чувства. Теперь, когда Сугима Татара внезапно погиб у них на глазах, как они могли это принять? Конечно, помимо скорби по товарищу, в их сердцах таилась и тревога за собственную судьбу. По правде говоря, им действительно стоило беспокоиться. Сразу после убийства Сугима Татара Икару, не теряя ни секунды, атаковал другого джонина скрытого камня. Тому уже было достаточно сложно справиться с одним теневым клоном, а теперь еще добавился и сам Икару. Результат был предсказуем. Всего за несколько минут Икару завершил свое смертоносное дело. В процессе противник отчаянно контратаковал, но в итоге смог уничтожить только теневого клона, не причинив самому Икару никакого вреда. Что касается третьего джонина, тот сумел уничтожить теневого клона до того, как Икару взялся за него и попытался поддержать товарища, но был задержан двумя чунинами из Канахи. Да, именно двумя чунинами из Канахи. Эти двое были достаточно наблюдательны и, видя, что Икару занят другим джонином скрытого камня, решительно вмешались, задержав джонина, только что освободившегося от преследования теневого клона. Дальнейшие события развивались стремительно. Икару, разобравшись со вторым джонином Ивагакури, присоединился к бою и быстро расправился с третьим. Так из-за всего лишь одной ошибки в суждении три джонина скрытого камня последовательно погибли, что подтверждает известную истину: детали определяют успех или провал. В то же время это косвенно демонстрирует жестокость сражений между ниндзя. Часто одна незначительная ошибка может определить исход всей битвы. Конечно, это справедливо при одном условии, когда обе стороны конфликта относятся к категории людей. К таким легендарным шиноби, как Учиха Мадара, Синджу Хаширама, Наруто и Саске поздней стадии развития и другим, вышедшим за пределы обычных человеческих возможностей, эта логика неприменима. Для них количество чакры и мощь крупных техник становятся ключевыми факторами, определяющими победу или поражение, а мелкие недостатки в бою практически не имеют значения. Вспомнить хотя бы, как Учиха Мадара сражался с Майта Гаем. Он вначале недооценил противника и был пойман врасплох, получив жестокую взбучку, оказавшись на грани смерти. Но что в итоге? Он все равно быстро восстановился. Поэтому для таких титанов, как они, даже серьезные ошибки могут остаться без последствий. На сегодня все. Глава 163. Начало операции. Убив всех трех джонинов скрытого камня, Икару окинул внимательным взглядом поле боя, оценивая ситуацию. Казалось, что в последних ночных сражениях сопротивление высших рангов шиноби камня было не особенно сильным, вероятно, они уже получили приказ об отступлении. А без лидеров средние и низшие ранги ниндзя, естественно, тоже не стремились выкладываться полностью. Благодаря этому, а также значительному численному преимуществу их стороны, потери в каждом бою были гораздо меньше, чем в первом сражении за форпост. Поэтому даже сейчас в их рядах оставалось чуть больше 400 человек. Напротив, хоть деревня Скрытого Камня и собрала немало людей в этом лагере трех фронтов, их общая численность составляла примерно 200 человек, так что в целом их сторона доминировала в бою. Даже среди джонинов, за исключением его самого, сражавшегося против нескольких противников, остальные превосходили врагов числом. Несмотря на то, что шиноби камня собрали элиту из нескольких предыдущих лагерей, в сравнении с ними силы все равно были неравны. В конце концов, они готовились заранее, и собранная ими элита была намного сильнее, чем наспех собранные силы Скрытого Камня. Если бы не это, командование не поручило бы им выполнение предстоящей сдерживающей миссии, ведь нетрудно догадаться, что подкрепление деревни Скрытого Камня, которое вот-вот прибудет, точно не будет слабым. Если бы их сил было недостаточно, это было бы не сдерживание, а самоубийство. Штаб, разумеется, не стал бы посылать их на верную смерть, поэтому состав отряда был усилен сверх стандарта. Это и было одной из причин таких низких потерь прошлой ночью. Все эти мысли промелькнули в голове Икару, пока он, пропустив джонинов, наконец сосредоточился на выдающихся по боевой мощи чунинах Скрытого Камня. По сравнению с джонинами, которых уже окружили, именно эти чунины представляли проблему, так как никто не мог их сдержать. За эти короткие 10 минут немало шиноби Канахи уже погибло от их рук, и Кару нужно было замедлить эту тенденцию. Не то чтобы он так заботился об этих ниндзя Канахи, просто впереди их ждало еще одно тяжелое сражение, и отряд не мог позволить себе слишком большие потери. Как бы силен он ни был, он все же один человек, и ему еще понадобятся эти бойцы, чтобы отвлечь огонь на себя, когда прибудет подкрепление Скрытого Камня. Нельзя допустить слишком много смертей. С этой мыслью Икару рванулся вперед, направляясь прямо к одному из чунинов Скрытого Камня. Что это? Ямагути Исибаши, сражаясь с чунином из Канахи, внезапно заметил, как мимо него пронеслась темная тень, и инстинктивно повернулся, чтобы посмотреть в ту сторону. Однако в следующий момент он ощутил крайне опасное присутствие сбоку, от которого по телу пробежал озноб. Почти без колебаний он немедленно отпрыгнул в сторону, краем глаза заметив короткий меч, вонзившийся в пустоту. Это заставило его покрыться холодным потом. Судя по положению меча, если бы он не среагировал так быстро, пронзенным оказалось бы не просто воздух, а его собственное сердце. Кто это такой? В душе Ямагути Исибаши поднялось смятение, он повернул голову к рукояти меча, пытаясь увидеть его владельца. Однако все, что он успел заметить, лишь край одежды. Владелец меча уже исчез. Ямагути Исибаши только собирался продолжить поиски, когда знакомое чувство опасности снова нахлынуло на него. Плохо. Сердце Ямагути Исибаши забилось от ужаса, и он поспешно попытался уклониться. Вжух, лезвие прочертило по его руке, оставив рану глубиной в дюйм. Ямагути Исибаши глухо застонал, превозмогая сильную боль, и направил свой кунай в сторону, откуда пришел удар мечом, одновременно взглянув туда. Однако он ничего не увидел. Свист, еще один удар мечом пришелся со спины. Несмотря на все попытки уклониться, Ямагути Исибаши все же получил порез. Он снова контратаковал, но никого не задел. Капли холодного пота стекали по лбу Ямагути Исибаши. Ему казалось, что этот неизвестный противник был словно призрак, видна только его тень, но не фигура. Это не только пугало, но и крайне раздражало. Если бы это был честный бой, даже проиграв, он бы смирился, но что это сейчас такое? Его используют как мишень. Пока он размышлял, Ямагути Исибаши получил еще один удар мечом. Наконец, он взорвался. С громким криком начал быстро складывать печати, словно собираясь использовать какую-то технику ниндзюцу. Однако прежде чем он успел закончить последовательность, короткий меч пронзил его со спины, проходя через сердце. Пуф, изо рта хлынула кровь. Ямагути Исибаши смотрел на кончик меча, торчащий из его груди, с выражением неверия и негодования на лице. На самом деле он вовсе не собирался активировать ниндзюцу, он просто использовал это как приманку, чтобы спровоцировать противника на атаку. Учитывая скорость предыдущих ударов, он был абсолютно уверен, что сможет увернуться от следующего, а затем нанести ответный удар. Но он никак не ожидал, что скорость врага окажется настолько выше. Это застало его врасплох, превратив намеренно оставленную брешь в смертельную ловушку для самого себя. «Я не смирюсь с этим», — с трудом произнес Ямагути Исибаши эти несколько слов. Затем, Когда Икару резко выдернул короткий меч, тело ниндзя тяжело рухнуло на землю, окончательно лишившись жизни. До самой смерти он так и не увидел своими глазами убившего его Икару. Неудивительно, что в нем осталось столько злости. Икару окинул взглядом тело на земле, не сказав ни слова, небрежным движением стряхнул кровь с лезвия и кивнул стоявшему рядом оцепеневшему Чуйнину Канахи. Затем он применил технику телесного мерцания и устремился к следующему Чуйнину скрытого камня. Таким образом, за каких-то 10 с лишним минут Икару убил более 20 довольно сильных чунинов скрытого камня, значительно сократив потенциальные потери в своем отряде. В это время некоторые джонины скрытого камня пытались остановить его, но их задерживали сражавшиеся с ними джонины Канахи. Хотя, согласно негласным правилам боя, Икару как джонин не должен был первым нападать на ниндзя более низкого ранга. Но шиноби камня находились в таком невыгодном положении, что даже видя действия Икару, они не могли ответить тем же. В такой ситуации, естественно, Икару нечего было опасаться. Бой продолжался, Икару все еще охотился на чунинов скрытого камня. Любой, кто проявлял выдающиеся способности, не мог избежать его смертоносной руки. Это заставило многих чунинов камня скрывать свою настоящую силу, даже если они обладали ей. В результате сражение между низшими и средними рангами быстро стало односторонним. Впрочем, это было ожидаемо, изначально у Канахи было численное преимущество. Теперь, когда всех, кто осмеливался выделиться из рядов шиноби камня, устранял Икару, как могла ситуация не склониться в пользу Канахи? Еще через несколько минут в живых осталось менее 100 шиноби камня. Когда Икару был готов переключиться на новую цель и атаковать джонинов скрытого камня, в его сознании внезапно прозвучал голос. Нет, не только в его сознании, этот голос услышали все выжившие шиноби Канахи на поле боя. Всем, немедленно приступить к исполнению плана С. Икару узнал этот голос. Он принадлежал одному из джонинов клана Яманака из их отряда. В данный момент он, должно быть, использовал технику ментальной связи, соединяя разумы всех воинов, чтобы передать приказ командира, Нары Сесуя. А так называемый план С на самом деле был стратегией по сдерживанию подкрепления шиноби камня, чтобы поддержать контрнаступление, начатое с других форпостов. Значит, подкрепление из скрытого камня скоро прибудет. Осознав это, Икару немедленно, следуя плану, покинул поле боя и направился в ту сторону, откуда они пришли. Глава 164. Роковая встреча на узкой тропе. В то же время другие джонины Канахи приступили к выполнению своих задач. Часть из них внезапно отделилась от основного сражения, быстро рассредоточилась и начала организовывать отступление находившихся на поле боя чунинов и генинов Канахи. Именно так, отступление, а не жертвенный бой. Их задачей было сдерживать подкрепление из деревни скрытого камня, а не бессмысленно гибнуть. Отступать с боем, несомненно, было наилучшим решением. Продолжать оставаться здесь означало лишь одно – быть окруженными со всех сторон, словно начинка в пельменях. Все это было заранее спланировано, поэтому перегруппировка команд Канахи происходила молниеносно. Вскоре после получения приказа они сформировали более 10 небольших отрядов с джонинами в качестве ядра. Генины и чунины ивы пытались им помешать, но поскольку их собственные джонины были связаны боем, у них не хватало сильных бойцов, чтобы противостоять джонинам из отрядов Канахи. К тому же без единого эффективного командования они не смогли создать серьезных проблем. Через несколько минут шиноби Канахи успешно оторвались от основного сражения. Только тогда джонины Канахи, сдерживавшие джонинов камня, начали один за другим выходить из боя. Большинство присоединились к основной группе, но некоторые, как и Икару, вырвались вперед, оказавшись в авангарде. Все они были членами боевой группы, ответственными за прокладывание пути для всего отряда. Причина, по которой им приходилось идти обратным путем, была проста. Когда их товарищи из других форпостов прорвут оборону Ивагакури, они смогут быстрее соединиться с ними. Так они обеспечат безопасность всей группы. Глядя на удаляющихся шиноби Канахи, один из чунинов камня повернулся к джонину и спросил: «Капитан, будем преследовать?» Услышав эти слова, джонин камня выпучил глаза и рявкнул: «Что за чушь? Конечно, будем!» С этими словами он организовал выживших шиноби камня и начал погоню. Так, в стремительной гонке между преследователями и беглецами, пролетело полчаса. В авангарде стремительно продвигающийся Икару внезапно замер, а затем резко отпрыгнул назад. В следующее мгновение несколько кунаев вылетели из-за деревьев впереди и вонзились в ветку, на которой он только что стоял. Раздалось зловещее шипение, и взрывные печати, прикрепленные к кунаям, начали быстро тлеть. Через секунду прогремел мощный взрыв, несколько огненных шаров взметнулись вверх, мгновенно подожгли окружающие деревья. Икару, благодаря своевременному уклонению, не пострадал. Стоя на ветке, он наблюдал за множеством силуэтов, внезапно появившихся впереди, и сразу понял, их путь отрезан. Интересно, есть ли враги на флангах, пронеслось в его голове. Размышляя об этом, Икару достал из-за пазухи свисток и быстро подал сигнал, дуя в него по определенной схеме. Этот особый свисток был способен передавать звук на значительные расстояния. Если заранее условиться о системе сигналов, можно передавать простые сообщения на приличное расстояние. Однако его звук легко распознавался, поэтому использовать его можно было только в ситуациях, когда карты уже практически раскрыты. В иных обстоятельствах это означало бы верное раскрытие своего местоположения. Подав сигнал, Икару убрал свисток. Впереди шиноби камня совершенно не обращали внимания на его действия, словно были абсолютно уверены в своей победе. Эта самоуверенность вызвала у Икару нехорошие предчувствия, но он быстро отбросил посторонние мысли и полностью сосредоточился на ситуации. Его взгляд скользнул по шиноби камня, всего 20 человек, 2 джонина, 8 чунинов и 10 гининов. Если бы их было только столько, у него еще оставался бы шанс, но... Икару вглядывался вдаль, и сквозь щели между людьми и деревьями смутно виднелись еще больше шиноби камня, стекающихся сюда. Очевидно, эти 20 человек были лишь авангардом, а позади находились их основные силы. В таком случае, придется отступать, решил Икару. Придя к этому выводу, он без малейших колебаний развернулся, собираясь уйти. Но в этот момент его охватило острое чувство опасности, заставившее волосы встать дыбом. Почти инстинктивно Икару откинулся назад. В следующее мгновение кунай, сверкая холодным блеском, пронесся перед его глазами. Острое лезвие едва не рассекло кожу его лица. Стихия ветра. Промелькнула мысль в его голове. Боковым зрением он посмотрел на хозяина куная и мгновенно застыл, узнав его. Это был никто иной, как убийца Мизута Нисидзука, молодой джонин деревни Скрытого Камня, Кабара Шуджи. Несколько месяцев назад деревня Скрытого Камня и деревня Скрытого Песка совместно атаковали главный штаб Конохи, нанеся немалый урон. В ответ Орочимару спланировал нападение на тыловой транспортный центр Ивагакури. Именно во время того задания Мизута Нисидзука, спасая его, была убита Кабарой Шуджи одним ударом куная, пронзившим ей горло. Она умерла на месте. До сих пор Икару помнил ее последний взгляд, в нем читалось горькое сожаление о покидаемой жизни. Тогда он твердо решил убить Кабару Шуджи, чтобы отомстить за погибшую товарища. Но в то время его шаринган имел только один томоэ, а его мастерство в стиле меча Конохи достигало лишь третьего уровня. Кроме того, его демоническая иллюзия, техника сковывающего кола и 3 техники стихии огня были всего лишь второго уровня, совершенно бесполезные в серьезном бою. Поэтому Кабара Шуджи, просто вступив в ближний бой, без особых усилий разбил его в пух и прах. Если бы не тот критический момент, когда задание завершилось, и Икару, ценой ранения, сумел отступить и добраться до одного из джонинов Конохи, его, вероятно, уже не было бы в живых. С тех пор он поклялся себе, что обязательно отомстит. Изначально он планировал после завершения текущего задания найти возможность разузнать о местонахождении врага, но судьба распорядилась иначе. Неожиданно он столкнулся с ним прямо здесь и сейчас. Воистину, встреча с врагом на узкой тропе. Как противник сумел незаметно подобраться к нему. Икару вспомнил, как тот напал на него минуту назад, насколько это было похоже на их прошлую схватку. Очевидно, и на этот раз противник использовал технику камуфляжного скрытия, настоящее искусство маскировки. Только благодаря своей молниеносной реакции, когда он вовремя отклонил голову, ему удалось избежать смертельной атаки. Все эти мысли пронеслись в его голове, пока он смотрел на человека перед собой ледяным взглядом, будто уже видел перед собой мертвеца. Под таким взглядом Кабара Шуджи не выказал ни малейшего страха, напротив, в его глазах промелькнуло предвкушение. По этому взгляду Икару понял, что тот тоже узнал его. Так даже лучше. Если бы он даже не помнил, кто я, то убить его не имело бы особого смысла, подумал Икару. В тот же момент Кабара Шуджи резко повернул запястье, отвел назад уже метнутый кунай и тут же совершил горизонтальный выпад, целясь прямо в горло Икару. Раньше, возможно, он бы не успел среагировать на такой молниеносный выпад, но сейчас Икару стремительно активировал шаринган, и в то же мгновение, когда он применил технику гипноза, резко оттолкнулся от ветки, отпрыгивая назад. Кабара Шуджи, увидев кроваво-красный трехтомой шаринган Икару, тотчас отвел взгляд. При этом его рука продолжала двигаться, но без визуального ориентира движения неизбежно замедлились. Именно в это мгновение Икару избежал атаки и оказался на другой ветке. Глава 165. Искусство отступления. Хе-хе, малыш Учиха, давненько не виделись. Я смотрю, ты неплохо подрос в силе за эти месяцы, произнес Кабара Шуджи, пристально разглядывая Икару с нескрываемой насмешкой в голосе. Икару не поддался на провокацию. Шиноби камня было слишком много, и в открытом бою здесь у него не было никаких преимуществ. Несмотря на жгучее желание отомстить, он решил сначала отступить. Конечно, если бы удалось увести Кабару Шуджи за собой, было бы гораздо лучше. С этой мыслью Икару немедленно активировал шаринган, готовясь применить технику гипноза. Заметив опасность, Кабара Шуджи поспешно отвел взгляд. Воспользовавшись моментом, Икару поднял руки, сложил печать Ми и применил технику телесного мерцания. Его скорость мгновенно возросла, и для глаз чунинов и генинов его фигура буквально растворилась в воздухе. Однако это было эффективно лишь против низших рангов, джонины по-прежнему отчетливо видели все его движения. Хотя Кабара Шуджи успел отвести взгляд, чтобы избежать гипнотического воздействия шарингана, два других джонина скрытого камня, находившиеся неподалеку, этого сделать не успели. Поэтому, когда Икару применил технику телесного мерцания, чтобы скрыться, эти двое молниеносно метнули в него свои кунай. Но даже это не могло помешать отступлению Икару. Ощутив опасность в воздухе, он мгновенно обернулся, одного взгляда было достаточно, чтобы выследить траектории обоих летящих кунаев. Быстрым движением руки он достал из сумки с инструментами два собственных куная и резко метнул их. Дзинь-дзинь. Звонкий металлический звон разрезал воздух, когда кунай и Икару встретились в полете с оружием джонинов скрытого камня. Искры брызнули в стороны, и все четыре куная, беспорядочно вращаясь, полетели в разных направлениях. Избежав непосредственной опасности, Икару собирался ускориться и окончательно уйти, но в этот момент его слух уловил несколько тонких свистящих звуков, прорезающих воздух. Обернувшись на звук, он увидел, что Кабара Шуджи каким-то образом успел незаметно приблизиться и теперь атаковал его веером летящих сюрикенов. Оценив ситуацию, Икару мгновенно понял, времени, чтобы отбить их метательным оружием, как он сделал ранее, уже не осталось. Поэтому он немедленно перешел к маневрированию. Его тело изогнулось в серии молниеносных движений, и, как и ожидалось, все сюрикены прошли мимо, не задев его ни на миллиметр. Для обладателя трехтома и шарингана уклонение от атак такого уровня едва ли представляло серьезную сложность. Однако, несмотря на успешное уклонение, на лице Икару отразилось явное недовольство. Все дело в том, что эта короткая задержка дала чунинам и генинам скрытого камня достаточно времени, чтобы тоже метнуть свои кунаи и сюрикены. Тому и в шарингане Икару бешено завращались, и вскоре он обнаружил среди летящего града оружия несколько взрывных печатей. Если эти печати сработают, шум от взрывов будет слышен на многие километры вокруг. Неужели им совершенно наплевать на то, что их обнаружат? Пронеслось в голове Икару. Но, поразмыслив секунду, он понял логику противника. Они ведь уже видели, как он передал разведданные обратно в Канаху. Какая теперь разница, обнаружат их или нет? Вероятно, с самого начала они не планировали скрываться.